Дмитрий Моносыпов. Чистильщики пустошей. Хроники руин. Издательство Крылов. Санкт-Петербург. 2010 год. Аннотация. Последняя война уничтожила привычный мир. Уцелевшие в этом хаосе люди пытаются спасти остатки цивилизации и наладить новую жизнь. В маленьком шахтерском городке, расположенном посреди бескрайних пустошей, поселяется страх. Каждую ночь патруль отбивает атаки непонятных созданий, постоянно неся потери. С наступлением сумерек горожане запирают свои жилища, спасаясь от неведомого ужаса. Но почему-то каждую ночь в одном из домов дверь распахивается навстречу неминуемой гибели. На помощь зовут чистильщиков, людей, которые очищают города от чудовищ, порожденных полночной войной. Только они могут спасти этот город. Однако с первого же дня чистильщики понимают, что на сей раз столкнулись с чем-то доселе невиданным и крайне опасным. Между тем события раскручиваются со скоростью смерча, одна зловещая тайна накладывается на другую. А когда кажется, что наконец-то наступила предельная ясность, все вдруг переворачивается с ног на голову. Интро. Фонарщик Сивы неторопливо шел по второй улице. Осень в этом году подобралась к городу намного раньше, чем обычно. Ночью резко понижалась температура, и изо рта клубами вырывался пар. Было холодно и неуютно, слегка моросило. А ведь еще недавно жарило так, что куда там некоторым летним дням. Сбитые каблуки старых башмаков постоянно задевали выбоины и становящиеся все шире трещины на асфальте. На спину давила фляга с маслом, пригибая к земле. Прокуренные пальцы крепко сжимали деревяшку шеста, с помощью которого Сивы вот уже 5 лет зажигал огни в своем районе. Иногда его бил кашель, сотрясая все тело, и тогда к пару добавлялись вылетающие изо рта капельки крови. В такие мгновения Сивы останавливался, прислоняясь к ближайшей обшарпанной стене, шумно дышал и вытирал струйки холодного пота, градом катившегося по лбу. Туберкулез скоро должен был доконать его, это фонарщик знал точно. Если, конечно, не случится чего похуже. А при такой работе ожидать можно было всего. Ночные улицы города в последнее время — то место, где стоит опасаться за свою жизнь. Это знали все его обитатели и старались лишний раз не высовываться из домов после последнего удара колокола. Хотя это спасало далеко не всегда. Ох, не всегда! Сивы сплюнул под ноги густой и вязкой от табака слюной. Был бы он моложе и здоровее, так давно бы ушел куда-нибудь на запад наемником в один из отрядов. Там хотя бы не так страшно было помирать. Уж то-что, а это он знал не понаслышке. Если бы не ранение, после которого доктора еле спасли ему жизнь, стал бы он фонарщиком в этом занюханном городишке, да еще и у самого фронтира. То-то и оно, что хоть завали его золотом, не согласился бы. А тут умудрился еще и чахотку подхватить. Старость не радость, что и говорить. Сива остановился возле очередного металлического столба, увенчанного стеклянным граненым грибком. Крючком на шесте откинул в сторону окошко, поджег паклю и поднес ее к фитилю. Тот затрещал, брызгаясь искрами, чуть зачадил, но занялся. Пламя металось из стороны в сторону, становясь то больше, то меньше, но выровнялось и вспыхнуло, наконец, ярко-желтым. Фонарщик облегченно вздохнул, поправляя легкую, оставшуюся еще со старых времен, драгоценную раскладную лестницу. Лезть наверх ему вообще не хотелось. Да и опасно это по нынешним-то временам — торчать высоко над землей. Впереди, там, где улица была погружена в темноту, раздались какие-то звуки. Сивы испуганно дернулся, его рука метнулась в карман обтерханного пальто, стиснула рукоять револьвера. Он замер, совсем по-стариковски вытянув вперед худую шею и медленно отводя назад левую ногу. Жужжащий звук приближался и сделался, наконец, узнаваемым. Из-за угла старой двухэтажки выбился отсвет, становясь все шире и ярче. Фонарщик еле слышно вздохнул с облегчением. Он понял, что его так напугало. Виновата в этом была скоредность городской администрации, экономящей даже на патрулях собственной внутренней стражи. В отличие от рудничной, на содержание которой денег старались не жалеть. Оно, конечно, понятно. Шахты приносили те самые деньги, за счет которых город до сих пор жил. И охраняли их не в пример лучше, чем большинство городских кварталов. Городским патрульным на ночь выдавались механические фонари-жучки, которые работали от встроенной динамки, приводимой в действие сжатием ладони. Шумели они не очень сильно, но ночью хватало и этого постоянного жужжания, чтобы заставить волноваться тех, кто привык быть настороженным. И выдавали идущих по маршруту с патрульных с головой. Как сейчас, например. Луч света окончательно вырулил на улицу и запрыгал вперед, направляясь к нему. Три силуэта дружно топали в сторону Сивова. Большие угловатые фигуры с торчащими в сторону матово отливающими стволами оружия. В городе патрули ходили с магазинными винтовками, очень надежными, несмотря на старость. Правда, тяжелыми и неудобными, хотя и крупного калибра, зато медленно перезаряжающимися. «Здравствуй, Сивы!» Держащий фонарь мужчина перестал жать на динамо. Длиннющие, как у таракана, усы воинственно топорщились. И фонарщик знал, что они были густого медно-рыжего цвета. «И тебе не хворать, Ред!» «А это что у вас, ребят, такое, а?» Фонарщик удивленно посмотрел на висевшую у патрульных поперек груди короткие пушки из дерева и стали. Лакированное ложе, ребристый кожух толстого ствола, рожковый магазин, торчащий вниз. «Да вот, аж самим не верится!» Ред чуть смущенно улыбнулся. «Выдали вот пистолеты, пулеметы из закромов мэра, да. Чтобы, значит, сподручнее было жителей города защищать. А то сам знаешь, чего здесь творится-то». «Да уж», — фонарщик отхаркнул тягучую слюну. «Ишь, как сполошился наш головастый! Благослови его, отцы великомученики, до самых печенок! Как машинки?» «Ну, вроде ничего», — патрульный почесал широкой пятерней в затылке. «Только у некоторых клинит за отворы, значится, вот». «Клинит? Ну, это не беда. Давай с утра зайду, может, чего подскажу. Пиво проставите старику, если помогу. Договорились, Ред?» «Договорились, Сивы». Собеседник расплылся в улыбке. Фонарщик тайны из прошлого не делал, и если бы не проблемы со здоровьем, быть ему давно в патруле. Раз уж сказал, значит, сможет помочь с капризничающей механикой. В вольных отрядах, что воевали на всех последних войнах, техника и вооружение были подчас куда лучше, чем у некоторых маленьких армий. И обращаться с ними наемников учили на совесть. «Ну ладно, потоптали мы дальше. Следующий заход будет через полчаса, так что ты здесь давай уж поаккуратней». «Прошлой ночью вроде как все спокойно было?» Тивы с хрустом почесал щетину на подбородке. «Или просто все спрятать успели?» «Спокойно вроде было. Тьфу-тьфу!» Ред быстренько сплюнул через плечо. «Бывай, Сивы! С утра ждем!» Фонарщик покачал головой. «Хорошие ребята, даже странно для патрульных. Не без греха, конечно, но намного лучше, чем в больших городах, которые он посетил за свою прошлую жизнь. То, что половина из них неумехи, так это точно. Для поддержания порядка сойдут, недаром их отбирали по росту с массой, но не более. Всерьез биться не смогут, никто не учил. Оружие новое повесили так, как лоточники на себя свои разносы с пирожками натягивают. Случись что, сразу и не смогут ничего сделать, в ремнях запутаются. Да чего говорить, городская стража — это не пограничники, которым постоянно приходится стрелять или резаться с противником. Да еще с каким, ага. Сивы двинулся дальше, стараясь хоть немного успокоиться. И совсем не замечая, как все это бормочет себе под нос ворчливым стариковским шепотом. Впереди у него было еще полторы улицы, которые не успел обойти до темноты. Врать самому себе было бесполезно, сам виноват. Нечего было торчать в кабаке у Йода, давясь дешевым и кислым привозным пивом. Просто разболелся когда-то вдребезги размозженный сустав, который ему по крупицам собрал отрядный хирург. Именно он, вместе с теми пятью дырками, что наделали в нем гвардейцы, привел к теперешнему положению дел. Эх-эх, старость не радость. Фонарщик, ворча и вороша в памяти былое, добрался до угла, откуда вынырнул патруль. Поджег первый из двух фонарей, что торчали здесь. Постоял, подумал, подпалил фитилю второго. Язычок пламени задергался, задрожал, но в конце концов разгорелся. Это было хорошо, потому что на последнем отрезке у него оставалось всего 10 штук. И все были совсем недавно собственноручно заправленным маслом под завязку, и шнуры там были новые, а значит, проблем с ними быть не должно. И на сегодня практически все, и можно будет спокойно дождаться возвращения стражи и идти с ними. Наверняка ребята Реда помогут с лестницей, это уже хорошо. Добраться бы до своей маленькой квартирки, что под самой крышей добротного каменного дома Йода, залезть под клетчатое шерстяное одеяло и намазать бедро той мазью, что сделал аптекарский подмастерье в Линдвурме на прошлой неделе. Тогда его как раз прихватило, даже встать на ногу было больно, а после мази как рукой сняло. Хорошая аптека, хоть и называется глупо и непонятно. Сева кривовато улыбнулся, поймав себя на постоянно возникающих мыслях о том, что он неумолимо стареет. И глаза стали хуже видеть. Вон, между домами, еще вчера, свет фонарей давал возможность увидеть раскрошившиеся кирпичи, а сейчас только тень. Тень? Сивы рванул с плеча драгоценную лесенку, метнув ее в сторону темного пятна, ринувшегося к нему. Она ударилась обо что-то мягкое и тут же полетела в сторону, отброшенная мощным ударом. А за первым пятном выскочили еще два, бросились в сторону фонарщика. «Врешь, сука! Не возьмешь!» Сивы оскалился, как загнанный в угол старый, но еще крепкий дворовый пес. Одним рывком выхватил револьвер, взвел курок, рванул пальцем спуск. Мощное оружие не подвело, и первая тень, уже подобравшаяся почти вплотную, с ревом ушла в сторону, покатилась по земле. Второй и третий выстрелы тоже легли хорошо, успев отбросить следующую пригнувшуюся длиннорукую фигуру. Последняя тень метнулась в сторону и обратно, хитрым зигзагом мешая ему прицеливаться. Он отступал, боясь потерять ее из вида. Видел, что те, кого подстрелил, уже начали шевелиться. В голове лихорадочно билась мысль о том, что Ред с патрулем еще не ушли далеко и должны успеть на выстрелы. Но последняя фигура метнулась совсем близко. Так близко, что даже в слабом свете фонарей стали видны темные провалы глаз, бледная морщинистая кожа на морде, шрамы, повсюду испещрившие ее, и бешеный оскал острых, покрытых блестящей слюной зубов. Тива не выдержал и выпалил в нее оставшимися патронами. Чуть зажмурился, когда в лицо брызнуло горячим и липким. Трясущейся рукой выхватил из-за плеча длинный патрубок, по которому заливал масло в фонари. Мелькнула испуганная мыслишка. Он мог забыть накачать воздуха в емкость, и ничего не выйдет. Но пальцы второй руки уже торопливо нашарили на поясе старую зажигалку с колесиком, чиркнули им, заставив маленький огонек затрепыхаться на ветру. Двое, которых он подстрелил, покачиваясь и порыкивая, уже шли к нему. Не уверенно, но неумолимо. Третья тварь не двигалась, раскинувшись на потрескавшемся асфальте. А Реда и парней даже не было слышно. Фонарщик вскинул длинную металлическую трубку, быстро открутил краник подачи жидкости и поднес зажигалку к соплу. Тьма озарилась рыжим светом от бьющего из трубки буйного пламени. Твари отшатнулись. Сива успел разглядеть первого. Сутулая костлявая тварь, еще одетая в остатки полусгнившей рабочей робы, длинные лапы с суставчатыми пальцами, украшенными когтями. Лицо, которое показалось почему-то знакомым. Лицо, ставшее страшной мордой подземного хищника. Сердце в груди забилось еще быстрее, хотя казалось, куда быстрее. Ох, и не врали старики-старатели, говоря про подземное лихо. Ох, не врали. Он шагнул вперед, стеганув огненной плетью тварь, в которой заметил что-то знакомое. Та истошно завизжала, превратившись в движущийся факел. Вторая метнулась в сторону, уходя от поражения импровизированного огнемета. Это было плохо, потому что и масло в металлической фляге может загореться. Да и воздух, который он в нее дома накачивал ручным насосом, скоро должен был закончиться. А тогда все. Конец. Сивы торопливо шагнул вперед, стараясь подловить ночного охотника. Ему было очень страшно, но старик еще 3 года назад, бывший крепким и совсем еще молодым мужчиной, хотел достать тварь. Это был бой. Возможно, его последний бой. Он не собирался проигрывать. А значит, вперед, вольный боец, вперед! Ты один на один с врагом! И помощи нет. Один против всех. Было вышито на знамени каждого из отрядов, и этот девиз Сивы запомнил навсегда. Правый бок и руку обожгло горячим, но сначала фонарщик даже не понял этого. Что случилось? Перестал бить факел, тварь дернулась к нему, целая и невредимая. Правой рукой он хотел достать с поясных ножен старый верный тесак, но руки не было. Из плеча прямо в лицо ударило несколько струек крови, и все. А потом его снесло в сторону мощным ударом, шмякнуло потрескавшуюся стену и выбило дух. Он проморгал тех из них, что зашли со спины, забыл про тыл. Твари брезгливо отшвырнули трубку со шлангом, принюхиваясь к запаху крови. Они подходили все ближе, настороженно и опасливо. Сивы видел их странно выгнутые в коленях ноги, жадно вбирающие воздух, широко вывернутые ноздри и нетерпеливо подергивающиеся узкие губы, за которыми прятались чистоколы зубов. Наверное, только перед смертью и в почти полной тьме можно вот так четко видеть то, что убьет тебя. Наверное. А ему хотелось провалиться в забытье, очень хотелось. Но вместо этого пришла только страшная боль. Когда задержавшаяся в подвальном кабачке группа Реда добралась до переулка, один из патрульных, не выдержав, ушел в дальний угол, где его долго и мучительно рвало. Ред, схлипнув, присел на корточки рядом с тем, что осталось от неплохого парня, которого все знали как Сивого, и никогда не задумывались над тем, как же его зовут на самом деле. Посмотрев на два тела, лежащих рядом, одно с размозженной головой и второе, почти полностью обугленное, и заплакал. Почему? Может, от стыда, а может, от страха. Кто знает?